Душа зверя. Оксана Залилова. Домой, вернувшись из похода, устав, отец свалился с ног. Ворча на стылую погоду, он бросил во дворе мешок. «Волк знает разговор с свинцом», — сказал с улыбкою отец и вытряхнул перед крыльцом 12 маленьких телец. Уже собравшись на палате, услышал он скулящий звук. Среди холодных мертвых братьев один зашевелился вдруг. Охотник сухо рассмеялся. «Щенок щенком, а все же зверь! Вот черт живучий оказался! Куда его девать теперь?» Спокойно зарядил винтовку, но младший сын отвел ружье. И, быстро принеся циновку, щенка закутывал в нее. Отец сказал как можно строже: «Сын, волк не пес, а хищный зверь. Пока щенок он только все же, он станет волком, уж поверь». Молчал мальчишка, крепко только к себе волчонка прижимал. Во взгляде будущего волка вопрос незаданный дрожал. Отец вздохнул и, отвернувшись, взглянул на темный небосвод. Махнул рукой, в сердцах ругнувшись: «Пускай останется на год». Волк рос веселый и игривый, семье не причинял хлопот. И не заметили, как мигом истек ему даренный год. Прошли 3 года жизни ладной. Щенок подрос, заматерел, и серым зверем стал громадным, играть уж больше не хотел. Теперь его манило чаще. Он убегал, но вновь и вновь он приходил. Свободы слаще была хозяйская любовь. Не смог уйти к себе подобным. А в людях вызывал лишь страх. И чудился огонь недобрый им в прежде ласковых глазах. Вот и пришла пора расстаться. Отец, нахмурившись, сказал: «Ну что, дружок, давай прощаться!» И волчью шерстку потрепал. Волк сердцем чувствовал разлуку, всерьез впервые зарычал. Отец отдернул тут же руку и головой покачал. «Сын, волк товарищ ненадежный, он за кусок тебя продаст. Он зверь свободный, зверь таежный, и лесу жизнь свою отдаст». Стоял мальчишка, словно мертвый, стонало сердце. Он молчал. Молчание взял рюкзак, потертый, лишь волк тихонько заворчал. Он сам отвел его до леса. Волк шел, поджав пушистый хвост. Пробив туманную завесу, ударил блеск холодных звезд. Беззвучно губы шевельнулись, сказав неслышно: «Уходи!» К загривку пальцы прикоснулись, толкая в сторону тайги. И ныло сердце так жестоко. Глаза слепил искристый снег. Слеза скатилась одиноко из-под прикрытых плотно век. «Не плачь! Я здесь! С тобой! Я рядом!» Любимые глаза молчат. И волк ушел, послушный взгляду, не зная, в чем он виноват. Однако поутру вернулся. Лег на крыльцо, смотря на дверь, вздохнул, калачиком свернулся, бездомный, несвободный зверь. И заскулил протяжно, глухо, не зная, как себя вести. Отец сказал, собравшись с духом: «Его придется увести». Сходил поспешно за санями, но с той поры с душой не в лад. Преследовал его ночами недоуменный волчий взгляд. Волк много дней назад бежал, на стертых в кровь уставших лапах, ведомый сердцем, и мечтал вздохнуть родной любимый запах. Вот и деревня, только пусто, чернел изломанный плетень, и окна, выбитые грустно, смотрели в серый хмурый день. Чуть лязгнули клыки, сомкнувшись, Волк, перейдя на мягкий бег, рванул к дороге, вслед уткнувшись, пятная кровью белый снег. Догнал обоз у кромки леса, чужие воины вокруг. Не чуя собственного веса, волк бросился в смертельный круг. Он убивал от злости пьяный. Блеск стали рвался и слепил. Волк рвался, несмотря на раны, к тому, которого любил. Главарь последний стал мишенью. В его руках клинок сверкнул. Предсмертным скомканным движением по горлу зверя полоснул. А волк не понял, что случилось. Мир почему-то красным стал. Внезапно лапы подкосились, и навзничь он на снег упал. Хозяин здесь, хозяин рядом. Он чуял запах и дрожал. Безумным золотистым взглядом искал его, едва дыша. Упав пред зверем на колени, шептал мальчишка не впопад. Уже предательские тени чернили прежде ясный взгляд. Стучала глухо кровь в висках. Он плакал, слезы не скрывая, в наивных гаснущих глазах любовь и преданность читая. Волк знал, теперь конец разлуки, и легче было боль терпеть. Он чувствовал родные руки и мог спокойно умереть. Смерть ворожила сонным зельем, жизнь уходила без помех, ложась кровавым ожерельем на мягкий серебристый мех. Смотря на замершего сына с окаменевшим миг лицом, молчал немолодой мужчина и чувствовал себя глупцом.